Глава восьмая. Младенчик Анжи, завернутый в шерсть, с овечьими ушками на голове и овечьим хвостиком на попке, был словно бы мертв для всего мира. Анжи сидела на двуспальной кровати, обложив малыша подушками, чтобы не упал. «Ничего, что тут, Тама?» — спросила Анжи. «Я имею в виду, он не нападет?» Я прохаживался вдоль края матраса и наблюдал за малышом. Ему снились простенькие сны, поэтому он корчил рожицы и хмурился. «Ему интересно, вот и все», — сказала Марни. «Он ничего не сделает». «Уверена?» «Конечно, уверена. И в любом случае, он только что позавтракал». «Блин, но тут и холодина», — сказала Анжи. Она подошла к окну и попыталась его закрыть, но в раме что-то заклинило. С подоконника посыпалась труха, плод стараний жуков-древоточцев. «Это что, лед со внутренней стороны стекла? Действительно лед?» «К нему привыкаешь», — проговорила Марни. «И только посмотри сюда!» Анжи показала на обратную сторону занавесок. «Они заплесневели!» «Это старый дом», — сказала Марни. «И у него есть свои неприятные стороны». «Нехорошо так жить». Они вдвоем стояли перед зеркалом, которое начиналось от самого пола. Разглядывали себя со всех сторон, втягивали животы, приподнимали бюсты, вытягивали шеи. «Я просто жуткая». «А я отвратительная». «У тебя хотя бы ключицы видны». «А у тебя лодыжки нормальные». Анжи вглядывалась в свой лоб. «Я зашла в косметологический салон, когда ездила в Окленд. Там можно сделать фото в ультрафиолетовом свете, и на нем видны все дефекты, которые обычно незаметны. Даже в более глубоких слоях кожи». «Зачем тебе вообще знать такие вещи?» «Ну, это бесплатно. И у них есть всякие аппараты, которые восстанавливают кожу. А еще специальные лосьоны. А потом они показывают, как ты будешь выглядеть, если не займешься собой». «Я, пожалуй, предпочту не знать». «Красный?» — спросила Анжи. «Или нежно-голубой?» Она подняла два образца ткани с орнаментом. «Никак не могу решить, все время передумываю». «Теперь действительно носят платье с узором из пистолетов?» «Еще как! Образ сексапильной девушки-ковбоя, понимаешь? Секси Дорис Дэй». «Ты хотела сказать милой девушке-ковбоя?» «Милой Дорис Дэй». «На сексе я не согласна». «Милая, сексапильная, какая разница?» «Ладно, уговорила». «Красный сексуальнее, но голубой подчеркивает цвет глаз». «Значит, голубой». «Серьезно?» «Анжи, хорошо, пусть будет голубой. Когда в следующий раз поеду в город, куплю. Мама воспользуется твоей швейной машинкой, когда роба не будет, хорошо? А то Ник слишком часто дома. Ты им ничего не говорила?» «Ничего». «Не хочу, чтобы ты испортила сюрприз». «Я ни словечко не скажу». Потом они, глядя друг на дружку в зеркале спальни, запели «Я в тебе, чмок-чмок души не чаю, на бушель и на пек тебя я обожаю, за шею обниму, и даже когда сплю, то о любви своей во сне тебе шепчу». «Как ты думаешь?» — спросила Анжи. «Может, нам разучить что-нибудь посовременнее? Бьонси или там Рианну? Что-нибудь попикантнее?» «Нет, спасибо», — отрезала Марни. «Ладно. Дорис Дэй — это ведь ретро. А ретро сейчас в моде. Эта песня подходит для наших голосов, и ее можно петь без музыкального сопровождения. Нужно какое-то действие. Движение придумать». Анжи снова пропела первую строчку «Я в тебе чмок-чмок души не чаю», прижимая руки к груди, потом показала на свое отражение. «Предоставь это мне. Я соображу, что и как делать». «Только давай без вульгарности». «Ну, это же семейное мероприятие, не забывай». «Семейное». «Ладно». «И вот еще. Чмок — это как?» — спросила Марни. «Ну, когда легонечко так целуешь. как будто клюешь в щеку. А пек, который в песне, это сколько? Что значит сколько? Какая цена обожания? Анджи, выходит, что это единица измерения. Героиня песни говорит, что любит своего парня. Но насколько сильно? Как измерить ее любовь? Марни зарылась в телефон. Ага, нашла. Пек — это четверть бушеля, а бушель — 32 сухих кварта. Выходит, пек — это 8 сухих кварт. И еще чмок-чмок вдобавок. Ой, привет, кое-кто проснулся. Анжи вынула своего малыша из подушечного гнездышка, поменяла подгузник. Под одеяльцем из овечьей шерсти он был голенький и белый, как воск свечи. Как кусочек мыла, как бараний жир. «Вот и ты, мой ягненочек», — сказала она. Малыш знал свою роль. Он принялся блеять и плакать, пока Анжи не подняла рубашку и не приспособила его к груди. Но он не знал, что случается с маленькими ягнятками. «Мне нужен такой костюм, чтобы сиськи влезли», — сказала Анжи, кивнув на свою грудь. «Ты отлично выглядишь, сестренка». «Ну, к послеродовой фотосессии в бикини я пока не готова. От всего этого я разваливаюсь на части, Мар. Просто разваливаюсь». «Придется поверить тебе на слово». «Боже, прости меня, я такая идиотка». «Вот именно». «Извини». «В любом случае, до фестиваля еще полно времени». «Знаю, знаю. Просто хочу, чтобы все было безупречно. Нормальный танец и так далее, чтобы не только мужики с их мускулами». Когда малыш закончил сосать, Анжи положила его на пол на животик, и он стал подбирать шерстинки, пытаясь их съесть, а еще поднимал ручки и ножки. Наверное, хотел взлететь. Снаружи Роб в тумане перетаскивал длинные сосновые стволы на задний двор, а Помогай рыл одну из своих нор в никуда, разгребая лапами влажную грязь. Я стал прихорашиваться на кровати. Перышко с моей груди спикировало к малышу, который открывал и закрывал свой перепачканный молоком рот. Открывал и закрывал. А потом схватил перышко, проглотил, и никто этого не заметил. Возможно, теперь он станет немножко птицей. На спине у него появятся кости, податливые и легкие. На них нарастут крылья. И к тому времени, как за ягнятами приедет грузовик, он уже научится летать. Роб сбросил на землю последнюю сосну. Раздался глухой стук. Короткий взгляд. И вот уже Роб обходит ствол, пинает его ногой, потом приспосабливает его на стальную подставку, выпиливает в нем пазы для ног, встает на бревно и начинает работать топором. «Он, значит, тренируется?» — спросила Анжи. «Каждый день, даже когда снег идет». «Думаю, Нику тоже стоит в этот раз поучаствовать». Марни засмеялась. «Он же горожанин. В соревновании для новичков. Ну, знаешь, просто по приколу». «По приколу?» — переспросила Марни. «По приколу?» «По приколу?» — сказал я. Начался мокрый снег. Деревья лесозащитной полосы принялись раскачивать ветками, как руками. Древесина, белая, как куриная грудка, так и разлеталась под ударами Роба. А когда он добрался до сердцевины, то перевернулся на бревне и начал рубить с другой стороны. «Без награды он не вернется», — сказала Марни. «Это ты так решила, да?» Марни показала на 9 золотых топоров, которые висели на стене над кроватью. «Он хочет, чтобы их стало 10». Ему нужно 10 побед подряд для лучших показателей в общем зачете. Поэтому проиграть нельзя. Анжи снова посмотрела в окно. На грядки Марни с овощами. На высохший шпинат, подгнившую цветную капусту. От мороза листья почернели, будто кто-то подкоптил их над огнем. «Ты никогда не справишься с этим, Мар», — сказала она. «Тут такой огород просто не получится». «Помнишь, какие перцы выращивал наш папа? И помидоры бычье сердце? Здоровенные такие». «Другая почва», — возразила Анжи. «Другой климат». Роб нанес последний удар, бревно раскололось, но сам он вовсе не упал, а аккуратно спрыгнул на землю. «Ты не боишься, что он когда-нибудь себе ногу оттяпает?» «Это же особое искусство. Он совершенно точно знает, что делает. Когда я думаю о том, что потом случилось, то вспоминаю этот день. Дыхание Роба в морозном воздухе, которое становилось паром. Валяющиеся вокруг сосновые щепки. То, как он безупречно разрубил бревно, стоя на нем сверху».